теперь они точно спать не будут», — довольно улыбнулся боевой маг. «Жаль, я не владею ментальной магией на подобном уровне, но кое-что попробую». Ответный ментальный удар я отразил и тут же принялся за выведение из строя ментальных магов. Мне удалось выжечь разум двум, а потом меня резко дернули, заставив потерять концентрацию. «Эш, хватит, не перенапрягайся, утрись», — проговорил мне боевой маг, выглядящий не лучшим образом. Проведя рукой по носу, я обнаружил кровь и наложил целебные чары, после чего просто сел, учащенно дыша. Продавить защиту амулетов, а после и разума даже двоих магов было сложно. Жаль, Клэр не вступила в противостояние, закрыв свой разум. Ментальные маги закрылись, больше атак не будет. Устало опустился рядом со мной Малграф, протянув фляжку с крепленным вином. «Да, но можно выбить командиров отрядов». Благодарно кивнув, я сделал два глотка горького напитка и протянул ее обратно. «Что будет, если у них все получится?» — хмуро спросил боевой маг. «Могу себе представить, но многие в столице», — вздохнул с облегчением. Злорадно улыбнулся я, посмотрев на него. «Никто не осудит Клэр, историю напишут победители. В этом ты прав. Давай сами напишем свою историю, не помри в процессе», — усмехнулся я в ответ. «Передохнем», — похлопал он меня по плечу. «Они решат, что мы прекратили атаку. Нас отделяет ров, что они могут использовать. Заморозить его частично, например, вот отсюда», — показал я на место, где поток реки разделялся надвое и огибал крепость. «Возможно, что они сумеют создать голема или элементаля земли, могут просто поднять пласт земли. Способов пробиться в крепость масса. А подкоп ты исключаешь?» «Не исключаю, но Клэр на это не пойдет. Ей нужна легкая и быстрая победа. Завтра узнаем, как она поступит. Осадные машины собирают даже сейчас». «Может, сейчас? Рано», — задумчиво проговорил я. «Мне нужно кое-что сделать. Встретимся здесь после удара полуночного колокола». Спустившись с башни, я направился в поместье, где, поднявшись в свои покои, обнаружил сидящую за столиком Соню, поглощенную чтением книги. Вытащив снаряды от баллисты, я уверенно связал их вместе. Устроившись за своим рабочим столом, задумчиво посмотрел на нераспечатанное послание, доставленное птичьей почтой. Сорвав печать, я пробежался по строчкам текста, в задумчивости потерев подбородок. «Странно, письмо от короля Алана Лиарина, ничего не значащее, но, тем не менее, странное. Король интересовался моим здоровьем и поздравлял с обручением, за исключением одного. Это же валисанская бумага. Надо будет позже изучить это послание более подробно. Сейчас у меня нет на это времени». «А вы с Наа хорошо поладили», — заметил я. «Словно нам есть что делить», — скучающе произнесла Соня. «Ссориться из-за члена как-то мелко для меня, а ты, мстительная сволочь, заставил меня плакать от удовольствия». Обвиняюще ткнула в меня пальцем рыжая северянка. «Тебя отвратительно воспитали во дворце, принц, а значит, этим придется заняться мне». «Да-да, попробуй», — весело усмехнулся я себе под нос и добавил. «Я плакал от боли, больше извиняться не буду», — фыркнула она. «Ты и так получил больше, чем заслужил. Ты этого хотела не меньше, не нужно выставлять меня бесчестным человеком». Потер я свое лицо. «Ты что-то хотела, в отличие от многих, я знаю, чего хочу, но ты занят, а мне не спится. Единственное, что я сейчас могу, это управлять оставшимся мне временем. Кстати, красивые сказки ты умеешь писать». «Спасибо, старался для своих младших сестер», — тепло улыбнулся я в ответ. «Соня, когда захочешь войти в мои покои снова, подумай дважды, защитные чары могут тебя хорошо потрепать. Прошу прощения, хотела тебя подождать, она уже уснула», — пожала плечами северянка. Насмешливо фыркнув, чем вызвал у северянки колючий взгляд, я, открыв ящик стола, принялся перебирать созданные мной амулеты. Они лежали все вместе, поэтому мне пришлось потратить некоторое время, чтобы разобраться, какие мне будут необходимы, а какие не пригодятся сейчас. Сами же амулеты были выполнены из материалов, насыщенных магической энергией, для того, чтобы наложенные магические структуры не распались. Однако использовать их не могу было невозможно, так как они также требовали насыщения для развертывания магической структуры с последующей активацией. Конечно, существуют амулеты и с накопителями, не требующими постоянной подпитки, но они были дороги, но и бесполезны для меня. Не с моим даром беспокоиться о том, что резерв может показать дно. Ладно, я пошел. Нацепив амулеты, я проверил, что они никуда не дернутся. Тогда я тоже пойду, Книгу только возьму, если можно. Да, бери, но потом верни. Будет ли это потом? Тихо пробормотала Соня, вложив закладку и поднявшись, направилась ко мне. Что мы говорим смерти? Не знаю. Может, нет, я уже заждался, ответил я с полубезумной веселой улыбкой. Северянка в ответ слабо улыбнулась и молча уткнулась лицом в грудь, защищенную доспехами. Покачав головой, я погладил ее по голове, но сразу же получил толчок в грудь. «Не смей меня гладить, я не ребенок», — свирепо ответила она, фыркнув, удалилась с гордым видом. «Да, ее многому придется научить, даже банально правильно реагировать на ласку. Впрочем, это дело подождет, а вот солдаты герцогства, нет». Выйдя из поместья, неся 5 снарядов для баллисты, я услышал полуночный колокол и довольно улыбнулся. Сегодня лун не было видно. Идеальная ночь, жаль только пахнуть кровью будет. Впрочем, это не я, а меня убивать пришли. На войне, как известно, все средства хороши. Поднявшись на башню, я поставил снаряды и подошел к боевому магу, всматривающемуся в темноту, освещаемую только горящими кострами. Сам же я немного сосредоточился и принялся всматриваться ровно до той поры, пока не увидел магические ауры. Это было так называемое магическое зрение, однако оно требовало серьезной концентрации. Не каждый выпускник Академии способен на это. Магическое зрение давало картинку наподобие тепловизора, детальность же зависела от концентрации. Однако от него можно было укрыться, например, сделать напыление мерита на маскировочный плащ, как делает тайная стража. Только вот я вижу даже процесс поглощения, так что меня сложно обмануть. Чувствуешь, Малграф? Магический фон в центре лагеря довольно низок, похоже, они готовят какой-то артефакт для пробития стены. Их слишком много, я попробовал достать командиров, но они навесили на себя все доступные амулеты ментальной защиты. Пусть попробуют защититься от этого, кивнул я на снаряды. Боевой маг подошел к ним и, внимательно осмотрев, сделал резкий шаг назад. Не волнуйся, пока я не активирую структуру, эта магия не опасна, успокоил я боевого мага. Взяв один снаряд, положил его в основание, а после, используя усиление, натянул тетиву и взял упреждение на холм, где собирали 3 катапульты. Хлестнула тетива и с низким свистом снаряд, похожий на укороченное копье, улетел в лагерь, вызвав волну паники. Вложив второй снаряд в основание, я принялся натягивать тетиву, поворачивая рычаг. «Никому не использовать магию, передай», — проговорил я дозорному, быстро кивнув мне. Он бросился по стене и принялся передавать мой приказ по цепочке. Боевой маг же кивнул мне и принялся подавать снаряды. Второй, третий и четвертый снаряд улетели в сторону лагеря, а когда со свистом рассекая воздух, вылетел пятый, я, наконец, активировал эту магию. Сначала ничего не происходило, а затем раздался чуждый потусторонний вой, заставляющий сердце замирать в страхе. А после в темноте стали видны призрачные фигуры существ, нисколько не похожих на привычных волков, а в ответ послышались только крики ужаса и звон металла. «Что это, во имя всех демонов?» – тихо спросил у меня Малграф. «Призрачная стая, одно из забытых чар на стыке магии крови и смерти». Довольно улыбнулся я, а посмотрев на застывшее лицо боевого мага, добавил: «Не беспокойся, они скоро исчезнут, зато все поймут, что значит объявить мне войну». Боевой маг встал рядом со мной, наблюдая, как призрачная стая наводит шороху во вражеском лагере. В итоге ночи я не спал, ходил и завершал кое-какие дела, иногда пробовал на зуб ментальную защиту противников, да и просто следил за общим настоянием в лагере герцогский солдат. Парламентеры под белым флагом. Крик дозорного вызвал меня из состояния полудремы. Потерев глаза, я увидел 5 всадников, приближающихся к воротам. «Опустить мост», — коротко приказал я, а увидев Мираса со стены, кивнул ему. Спустившись со стены, я нашел взглядом Малграфа, направляющемуся ко мне, и кивнул чернобородому северянину. Ночь для многих была бессонной, а я всегда перед битвой сплю как мертвый. Мне наоборот становится спокойней, когда знаешь о начале битвы, — глухо проговорил он. «Ты еще не ел?» «Пока нет, пойдем. Послушаем, что нам скажут». Эвелина и Руэн уже проснулись, но не появились даже сейчас, предоставив право мне самому вести переговоры. Дождавшись, когда ворота перед нами распахнутся, мы втроем вышли навстречу также 3 парламентерам, среди которых Григор Фультер, неизвестный мне воин, сопровождавший его, и 3 императрица. Выглядела Клэр довольно неважно, синяки под глазами, глубокие морщины, золото волос потеряло всякий блеск. принца Шерион», — склонил голову наследник герцога Фультера. «Лэр Фультер, зачем вы пришли с войском на мои земли, дарованные мне отцом, ублюдок?» — прошипела третья императрица. «Умолкни, иначе я нарушу запрет и убью вас здесь и сейчас», — сухо ответил я, посмотрев в глаза. «Один минус. Мне потом придется долго наводить порядок в долине. Прежде чем вы обвините меня в том, чего я не делал, проверьте мою память. Это был ты», — с трудом сдерживая себя, процедила сквозь зубы Клэр. «Тебе так хочется в это верить или тебе просто хочется моей крови?» Приблизившись на два шага к ним, я указал на войска, начинающие подготовку к бою. «Посмотри, Клэр, там больше 1500 человек, многие из них не доживут до заката. Тебе этого хочется или мы можем поговорить? Мне не о чем с тобой говорить, встремся перед смертью твоей». Развернувшись, Клэр направилась к лошадям, удерживаемым двумя воинами. «А ты, Григор, я люблю свою семью, принца Шерион, отдаю вам должное. Вы умеете встречать гостей?» «Да, но добрых гостей встречаю совершенно иначе», — ответил я единственному наследнику. «Одумайся, Лэр». «Не могу». Развернувшись, он направился следом за сестрой, а я, смотря им вслед, только покачал головой и махнул рукой, отзывая арбалетчиков. «Запереть ворота и поднять мост», — устало проговорил я и направился обратно. Мирас повторил мой приказ, а я в сопровождении боевого мага направился за внутренние стены и обнаружил вынесенные столы, на которые спешно накрывали оставшиеся с нами работники. Роза, девочка из борделя, отвесила мне поклон и поспешила за своей наставницей. Она сумела убедить Наа, что сможет работать здесь. Устроившись за столом, я получил свою порцию наваристой каши и принялся неспешно завтракать. «Советую не наедаться, если разрежут кишки, будет проблемно залечить», — проговорил Фуран Бешеный Бык, грузно сев рядом со мной в полных доспехах. Не успел я ответить, как последовал удар о стену и громкий взрыв, заставившись землю задрожать. Нервно облизнув губы, я схватил кусок пирога, откусив кусок, жуя на ходу. Забежав в поместье, я побежал по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки. Пристреливаются, но ничего, призрачная стая утащила за собой на тот свет почти 400 воинов. Воины герцога не спали эту ночь, опасаясь нового нападения. Выскочив на крышу, я, посмотрев на то, что бой начался, разрезал свою ладонь и принялся за создание боевых чар магистерского уровня. Второй взрыв произошел уже внутри стен, однако никого не задело. В бой вступила Валерия, остановив разлет осколков, а после отправила их за стену. Осколки лишь немного не долетели до построившихся воинов герцогства, находившихся на предельной дальности полета стрел. Щелкнула тетива баллисты, и снаряд вонзился в строй. Второй снаряд катапульту был отражен в воздухе артарским магистром, в ответ ударивший воздушными лезвиями, чем-то похожими на осколки стекла. Имперская школа магии всегда отличалась огромным разнообразием боевых площадных структур, но как же это долго. Наконец последняя часть структуры была создана, и я начал напитывать ее своей магической силой. Вся структура вокруг меня начала гореть кроваво-красным цветом. Воины герцогства даже заметили это и попробовали достать меня из катапульты, но структура уже была направлена на холм, с которого и велся обстрел. Кровавый огонь, а именно так называлась эта структура магии крови, закрутилась вихрем и просто смела осадные машины и людей, затопив всю округу магическим огнем. Люди убегали, старались сбить это непонятное пламя и умирали. Обессиленно сев, я наложил целебные чары на свою левую руку и наблюдал за буйством магической стихии. Эта магия для своего поддержания вытягивает кровь, насыщенную маной, отличное оружие против магов времен зарождения империи. Даже не запрещено, так как знание о нем считается утраченным. Осадные орудия теперь не опасны, потому что структура будет гореть там, пока не закончится магический заряд. Нехотя поднявшись, я направился вниз тяжелой, усталой походкой. Магия крови требовала больших физических сил и концентраций, не говоря уже о том, что я затратил четверть магических сил. Едва я спустился с лестницы с крыши, как меня без лишних слов взвалил на мою руку плечо Фуран и уже с его помощью дошел до выхода из поместья, немного придя в себя и собравшись с силами. «Спасибо, Фуран, уже хорошая магия, серьезно ты их пожег. А теперь что? Сражаться. Настоящий северянин, даже в меньшинстве, готов идти до конца». Похлопал он меня по плечу и ушел. Поднявшись на стену, я сразу же обратил внимание на двух молодых девушек в доспехах, забравшихся на башню и наблюдающих, как войско противника перегруппировывается. Почему вы здесь? Это мой дом, а ты мой жених Эшерион, я не буду сидеть в ожидании, ответила мне Наа с холодной уверенностью, но все же, нервно сжимая рукоять меча покоящегося в ножнах. Не волнуйся, я за ней присмотрю, улыбнулась Соня. Воины расступаются, давая коридор для... со стены, быстро, крикнул я всем и первым бросился вниз, схватив девушек в охапку. Сбежав вниз, я отпустил девушек и махнул рукой в сторону и ощутил магическое возмущение вокруг артефакта для пробивания стен сейчас наполняемого магами противника. Выхватив кинжал, я второй раз за короткое время разрезал ладонь, набрав полную ладонь крови, подбросил ее в воздух, где она и зависла, подхваченная создаваемой мной структурой щита Кровавого Легиона. Так назвал эту магию ее создатель. «Назад!» – закричал Малграф. В этот миг в стену ударил заряд магической энергии, разрушая стену, ударило сформированный щит. Я только успел отметить, что боевой маг прикрыл от каменных осколков других магов, причем в этом ему помогла Валерия, а сам тем временем поднял второй щит. Многие ощутили на себе холодное дуновение смерти, когда черный щит магии смерти был поднят и принялся впитывать в себя все непрекращающийся поток энергии из артефакта. Держа контроль над двумя щитами, я чувствовал, как у меня начинают гореть волосы от потери контроля над магической силой. Наконец, поток магии иссяк, я увидел, как противник в спешке начал замораживать поверхность воды во рву, после чего сосредоточился и высвободил весь накопленный заряд артефакта в обратную сторону. Сине-красный луч рассек пространство, и попавшие под удар солдаты лишались конечностей, их доспехи сминало. Опустив щиты, я упал на колени, пытаясь взять свою энергию под контроль, тяжело дыша от перенапряжения. Эшерион, вот блять, так вот на что надеялась Клэр. Ну, хорошо. Императорский дилижанс остановился возле одного из сиротских приютов столицы, выйдя из него в окружении охраны из рыцарей Черного Дракона, и лишь махнула рукой, останавливая их, когда они хотели, двинулся за ней. «Достаточно одного рыцаря, это место было построено мной», проговорила Инесса и кивнула слугам, которые достали корзины с купленными ею сладостями, двинувшись за ней. Первая императрица после смерти своих дочерей Тиссы и Альмы, умерших от эпидемии Налиса в возрасте 8 лет, она долго горевала по ним и однажды, проезжая по столичным трущобам, наблюдала, как девочку подвергли ударом плетью за воровство хлеба. Девочку она не успела спасти, когда ее подняли, она уже была мертва. Именно после этого Инесса решила сделать хоть что-то, так как в империи очень много детей в годы эпидемии лишились своих родителей. Детей, как ни странно, болезнь затрагивала реже. Войдя в помещение, императрица прошла по коридору и заглянула в учебный класс, где шли занятия, и помахала рукой детям. Дети с весельем начали вскакивать со своих мест, но старый учитель ударил по столу указкой, успокаивая их, после чего поклонился императрице. Понимающе кивнув, она двинулась дальше в направлении кухни и столовой, где все дети принимали пищу. «Моя императрица», — подошел к ней лысеющий мужчина среднего возраста и отвесил глубокий поклон, — «у меня все готово. Тогда отнесите сладости на кухню, пока мы с распорядителем обсудим дела сиротского дома», — распорядилась Инесса и уверенно двинулась вперед. Поднявшись на второй этаж, она направилась в кабинет распорядителя, рыцарь шел следом за ней. Распорядитель открыл дверь, пропуская их вперед, и когда вошел, запирая за собой, раздался щелчок. Арбалетный болт с чавкающим звуком вонзился в глаз рыцаря, отчего он с грохотом упал на пол. Инесса быстро осмотрелась по сторонам и обнаружила, что стоит в круге из 10 человек с обнаженным оружием и с масками на лицах. «За убийство императора Дарья II, вы проговариваетесь к смерти. Чтобы убить одну женщину, нужны 10 убийц», — улыбнулась императрица и, попробовав использовать магию, лишь принялась испуганно озираться, пока не нашла неприметный артефакт в углу комнаты. Узнав его, вздрогнув от боли, она обнаружила в своем боку кинжал, вонзенный распорядителем, точнее тем, кто скрывался под его лицом, ведь сейчас его лицо тоже прикрывала маска. Выхватив короткий клинок, первая императрица уже собиралась атаковать ближайшего к ней убийцу, но последовал второй удар в бок, третий последовал в спину, отчего Инесса подавила кровью, упав на колени, даже не смогла закричать от боли, ее ударом ноги заставили упасть на спину, потеряв меч, а после в ее грудь вонзилось лезвие двуручного меча. Пытаясь его вытащить, Инесса разрезала себе руки, но не смогла даже сдвинуть его, а ее убийцы просто молча наблюдали за ее предсмертной агонией. Наконец один из них достал маленький кинжал изгнания духа, склонившись над ней, нарочно медленно вонзил его в глазницу. Глава 7. Разгром. Сумев остаться незамеченной для имперских патрулей, Амальхард удалось пройти через границу между графством Файраль и Северным королевством Медаарх, а сейчас она спешила в пограничный городок Громком, через который проходили торговые караваны. Вернувшись на дорогу, она пошла по самому краю и, наконец, достигла города. Стража только бросила на нее быстрый взгляд и без лишних слов пропустили, лишь взяв плату за проход. Только Изабелла знала, что это лишь потому, что она одна и не представляет угрозы своим третьим кругом магии. Была бы она сильнее или скрывала свою внешность под иллюзией, ее бы схватили и заперли до выяснения личности. В поместье Вернадо ей предлагали изменить внешность целителя, но девушка отказалась, потому что не хотела менять свое лицо, так как привыкла к нему за все эти годы. Да и вернуть его уже не получится, такие изменения на всю жизнь. Держась края улицы, Изабелла шла вперед и только высматривала нужное направление. Все-таки она в первый раз была в этом городе, однако быстро сумела найти рынок, но остановилась перед ним, привлеченная увиденным. «Арне, попался наш ворюга», — подтащил стражник за шкирку молодого парня. «Он третий день ворует еду у торговцев. Мы 2 часа за ним бегали, пока не загнали в угол. Малец, ты из империи?» — нависнув над мальчиком, спросил десятник, о чем свидетельствовала нашивка в виде серебряного меча. «Да, но моя сестра». «Сестра? Фрост? Меньше него, ей примерно 6 зим, рана у нее на ноге плохая. Гор ее к нашей целительнице понес. Ну что будем с ним делать? Плетей он не выдержит, одна кожа до кости, руку рубить, так он еще юный совсем, да и не за хлеб же, да по нужде. Разберемся, ты, что делать умеешь?» «Отец охотником был, а мать травами лечила. А что дома? Деревню сожгли. Значит, безродные. Но ничего, если ничего не придумаем, отправлю к Руинвилл, старейшины рода рассудит. Фрост, веди его к целительнице, пусть она его осмотрит. Был бы старше, да не по нужде приговорили бы к возмещению. Господин, я...» — упал на колени мальчик. «Встань, северяне не кланяются». Поднял его за плечи десятник, опустившись перед ним на корточки, проговорил в лицо: «Давай иди и больше никакого воровства. С торговцами я сам договорюсь». Изабелла получила толчок от прохожего, подобралась и последовала дальше, только отметив, что мальчишку страж повел в сторону. Северяне сильно отличаются. Имперский страж, не задумываясь, отрубил бы ему руку за воровство, — раздосадованно подумала Изабелла. Север всегда был диким и холодным местом, территории здесь обширны и королевские роды пытаются навести порядок, но всех территорий не охватить. Дети здесь ценятся как продолжение рода, и о них действительно заботятся. Северяне именно потому считают годы не по летам, а по зимам. Девушка некоторое время ходила по рядам рынка и, наконец, нашла то, что искала, а именно лавку Бронника, куда она сразу же вошла. Внутри оказалось тихо и пусто, вокруг нее на прилавке была разложена разнообразная броня, начиная простой кожаной, заканчивая цельными стальными панцирями, но полных лад представлено не было. «Нравится?» — неожиданно к ней вышла дородная женщина лет 40 и посмотрела на девушку с высоты своего 2-метрового роста. «Ты посмотреть или купить?» «Хочу купить доспехи. Студентка имперской академии приезжает на север и покупает себе броню. Ты, скорее всего, и носить их не умеешь», — спокойно продолжала смотреть женщина, но все же отметила быстрый взгляд девушки в сторону двери и улыбнулась. «Не бойся, давай что-нибудь тебе подберем. Если у тебя, конечно, золото для этого есть, что я могу купить на 300 империалов. Женщина улыбнулась и начала показывать то, что есть у нее в лавку, начав показ с кожаных доспехов с кольчужными вставками. Женщина охотно делилась своими знаниями о доспехах, указывая на важные детали для носки и заботы о них, а также между делом подобрала поддоспешные одежды с меховой подбивкой, а после и кожаный доспех с кольчужными вставками. И пока девушка переодевалась, проговорила: «Знаешь, а ты не первая студентка академии, что сбежала сюда». «А почему вы думаете, что я сбежала? Не первую зиму живу, да и ты выглядишь как та, что нуждается в помощи. Тебя хотели выдать замуж за нелюбимого человека». «Я не...» «Успокойся, чуть больше 50 лет назад в эту лавку вошла такая же молодая девушка и осталась здесь навсегда. Это были вы?» «Нет, это была моя мать, да будет свободен ее дух», — тихо проговорила северянка. «Знаешь, Как узнать беглую студентку академии? Не знаешь. Вздохнула женщина в ответ на отрицательное покачивание головой и заключила. Вы все и всегда спешите сменить одежды, чтобы вас не узнали. Неожиданно дверь распахнулась. Вошел молодой мужчина с гербом королевского стража рода Медоарх на доспехе, изображавшего оскалившегося в грозном оскале белого фуригона, а следом за ним один из городских стражников. «Приветствую», — приложила руку к груди женщина. Изабелла настороженно смотрел на стража королевского рода, который в свою очередь смотрел на нее и улыбался, а после проговорил. «Изабелла Амальхарт, прошу вас пройти со мной, вас ожидает королева Далия». «Королева, но я, не волнуйтесь». «Это только разговор, я только расплачусь», стараясь унять дрожь в руках, ответила девушка. «Тогда я подожду вас снаружи», кивнул ей страж и вышел вместе с городским стражником. Девушка протянула вексель женщине, а та только задумчиво на нее посмотрела и протянула рюкзак. «Держи, сложишь свои старые вещи, а то твой совсем прохудился. Желаю тебе удачи, но, не волнуйся, если бы ты что-то натворила, за тобой бы королевский сыск пришел». А не страж. Добродушно хлопнула женщина Изабеллу по плечу своей рукой, отчего девушка едва не упала. «Хлипкая ты, сразу видно, имперская дворянка, но честная». Девушка, поблагодарив женщину, собрала свои вещи и двинулась на выход. Ее встретили трое стражей королевского рода и уверенно повели через рынок. Пройдя к центру города, сразу же повели в здание городской управы. Девушка чувствовала, как дрожат ее руки, когда ее сопроводили в большую комнату, где сидела женщина лет 50 в довольно простых одеждах, которые в империи бы высмеяли за свою простоту. «Госпожа, мы привели Изабеллу. Спасибо, а сейчас я хочу с ней поговорить». Не поднимая головы, ответила королева. «Понимаю», кивнул страж и вышел из комнаты. Девушка настороженно посмотрела на королеву Далию Медоарх, внимательно изучающую свиток, лежащий перед ней на столе, которая через какое-то время проговорила. «Проходи, садись сюда», — указала она на кресло напротив стола, не отвлекаясь от чтения свитка. «Ты, наверное, испугана тем, что тебя позвали сюда, Изабелла». «Не отрицаю, ваше величество», — медленно подошла и опустилась в кресло девушка. «Только, как вы узнали, что я окажусь здесь?» «Мне написала Ируэн Арнстейм». «Но, почему?» — растерянно пробормотала девушка. «Я же не говорила. Единственным местом, где ты можешь спрятаться, являются Северные Королевства». Ируэн рассудила, что после отъезда из Вернадского баронства, ты направишься сюда и не ошиблась. Подняла голову королева и улыбнулась, отчего на ее лице обнажились глубокие морщины. А после написала мне о том, что юная девушка, почти окончившая академию, не знает, где найти очаг и ночлег. Так просто. Да, просто, кивнула королева Медоарха, мы одна семья, так что я помогу тебе. Прочти это и подумай. «Думаю, ты с подобным справишься», — протянула королева свернутый свиток девушке. Девушка осторожно взяла его в руки, ощутила, что это не что иное, как магический контракт, а развернув, принялась читать условия, которые были довольно широкими, причем многие из них были в ее интересах. «Зачем вам это? Ты же знаешь, что на территориях Северных Королевства нет башен, а значит, нет широкого изучения и обучения магическому искусству. Конечно, королевской семьей проводится исследование и все такое, но нам просто не хватает сведений для открытия собственной академии. Но ведь северяне учатся в академии, учатся единицы, но этого недостаточно. Однако я не прошу стать магическим учителем, нет, мне нужен учитель манер, как ты и поняла из условия. Взамен я предоставлю тебе защиту и свое покровительство на время действия нашего контракта. Что скажешь? Мне надо подумать, но я просто хочу помочь. Если ты откажешься, можешь найти себе иное место для жизни в королевстве. Преследовать тебя никто не будет, как и не волить. Разумеется, если ищейки башен или империи тебя найдут, я не сумею помочь. Вы хотите меня использовать, смотря, что ты понимаешь под этим. Изабелла внимательно перечитала условия, а после, вздохнув, приняла контракт, приложив свою руку. Королева довольно улыбнулась и приняла контракт, проговорив. Твое появление в королевском дворце нежелательно, поэтому ты направишься в наш родовой дом, там точно нет имперских ищеек, да и пока не забыла, это письмо от принца Эшериона, протянула королева запечатанный свиток девушке. В письме Ируэн сказано было отдать его тебе только после заключения контракта. Изабелла осторожно взяла свиток, сорвав печать, принялась внимательно читать его, скользя взглядом по немного наклонным, но, тем не менее, выполненным простым почерком строкам. «Изабелла, что-то случилось?» – спросила королева у девушки, из глаз которой потекли слезы. «Он все знает», – шмыгнула носом девушка. «Он все знал и потому хотел, чтобы я была в безопасности». В этот момент раздался жуткий вой, пробирающий до нутра из-за вложенной в него ментальной магии. Изабелла оторвалась от свитка, спросила, что это. «Фуригоны воют, чуя смерть и кровь», — проговорила королева, смотря в окно. «Надеюсь, это не кровь нашей семьи». Грязно выругавшись, а на то была достойная причина, так как остатки войска герцога перешли в атаку, бросившись к пролому в стене этой маленькой крепости, но самым неприятным было в том, кто их возглавлял. «Помогите раненым. Мирас, щиты. Малграф, сейчас». Боевой маг только успел кивнуть мне, тут же сосредоточился и активировал магические ловушки, которыми были усеяна вся территория вокруг крепости. Крики воинов, наполненные болью, были ответом, что ловушки сработали, как и планировалось. Стряхнув магическое пламя с собственных волос, я тяжело вздохнул, восстанавливая контроль, только отметив, что Валерия пытается восстановить стену, но удар ветра, прилетевший из-за стены, ударил в землю перед ней и девушку, вместе с кусками земли, отшвырнуло вверх и в сторону, однако даже в таком состоянии она сумела сориентироваться и взлететь. «Эшерион!» — крикнула мне Наа. «Спрячьтесь где-нибудь, они сейчас будут прорываться!» — крикнул я в ответ, видя, что девушки не пострадали. Задействовав магическое усиление и ускорение, выхватил меч из ножен и первым оказался посреди прохода и встретился взглядом с магистром-пастором Полином, который тоже увидел меня и улыбнулся левой половиной губ и повел рукой. Земляной голем, размером в 4 метра в высоту и 3 в ширину, начал подниматься с пласта земли, из которой был создан, а я, отбив летящую в меня стрелу, выхватил амулет, влив в него энергию, активируя структуру и бросил его в воду. Воды реки сразу же утратили свое спокойствие и закрутились вихрем в виде водяного элементаля, размерами нисколько не уступающим голему. Управляя им, я сформировал хлыст из чистой стихии и ударил по прибрежной линии, рассекая воинов, которые оказались на ней. Они заморозили верховье. Вот же, надо было разместить там больше ловушек. Магистр тем временем воспользовался тем, что русло почти пересохло, поднял земляной вал, я же в ответ вложил в магическую энергию расщепление и ударил. Столкновение магии сопровождалось громким хлопком, но пресекая попытки прорваться в крепость, элементаль ударил в этот земляной вал и сразу же атаковал голема, поглотив его и разрывая на части. «Эшерион, уходи!» — крикнул Малграф по ментальной связи. Отправив в магистра сферу черного пламени, я рывком ушел за стену, тут же отступив в сторону, потому что Валерия, подняв каменные глыбы, заложила разлом, а после преобразовала их, отчего каменная структура, став податливой словно тесто, восстановила стену. Отмахнувшись от меня, девушка принялась восстанавливать защитную структуру. «Почему сюда прибыл пастор?» «Я убил его брата, когда тот на меня покушался. Личные счеты», — ответил я боевому магу, а ощущая происходящее, сквозь сжатые зубы проговорил. «Начнем контратаку. Мне нужен огонь, море огня». Боевой маг кивнул мне и отправился в сторону поместья. Водяной элементаль тем временем уничтожил запруду и растворился в воде, я лишь поддерживал его структуру. Мне он еще нужен. Поднявшись на стену, я отметил, что магистр отступил со всем войском, чтобы восстановить силы. Сейчас на поле боя было усыпано мертвецами погибших при первой волне штурма. Налетевший порыв ветра донес весь этот смрад. Что прекрасного в смерти, так рьяно воспеваемой министрелями. Пробормотал я и обернулся. Отражение атаки стоило нам дорого, больше десятка были убиты, ранены почти каждый второй, ими сейчас занималась целительница Элиса Люсина Мил. В основном ранения были от стрелы и от магии, если бы в крепость прорвались, все было бы иначе. «Мой принц, мы потеряли 12 убитыми, еще 6 сильно ранены», — доложил мне Мирас. «Все могло быть хуже». «Могло», — согласно кивнул я чернобородому северянину. «Мы сумели уничтожить около половины войска герцогства, но сейчас у нас не осталось ловушек, да и маги сильно истощили свой резерв. Нам сильно помогли белые совы», — кивнул я на стражей королевского рода Арнирм. «Сегодня будет вторая попытка штурма, не знаю, но, скорее всего», — задумчиво проговорил я. «Времени у Клэр мало и она будет спешить. Пойду, помогу раненым». Спустившись со стены, Я подошел к нашим целительницам и начал оказывать им магическую помощь. Учитывая, что они сильно измотались, она пришлась кстати. Ближе к закату, я поднялся на стену и отметил, что войско готовится к новому штурму. Единственный плюс, они не успели зарядить свой артефакт. Как все это мерзко, тихо пробормотала Валерия. Защищать свою жизнь, это плохо. Задумчиво посмотрел я на артарскую девушку, стоящую рядом со мной. Я вообще об этом противостоянии. В этой битве нет виновных, но вы убиваете друг друга. Это все неправильно. Если не хочешь сражаться, я пойму. Сегодня я впервые убила. Тихо пробормотала девушка. Не волнуйся, выбор прост. Либо ты, либо тебя. Положил я ей руку на плечо. Я понимаю, мягким движением убрала она мою руку и одарила меня пронзительным взглядом. Жаль, мне не хватило времени и средств создать лучшую защиту. Купол бы точно не помешал. В этот момент, упав с неба и часто маша крыльями, передо мной завис черный ястреб. Подставив руку, я позволил ему сесть на нее и снял маленький тубус с его лапы. Вытащив из него небольшое послание, я, прочитав содержимое и улыбнулся. Птица тем временем взлетела и унеслась в небо. «Что там? Теперь все будет хорошо». Тепло улыбнулся я девушке. Найдя взглядом Малграфа, обсуждающим что-то с остальными магами, я направился к ним по стене, пропустив молодого парня, несущего колчаны полные новых стрел, а также грузного северянина с охапкой метательных копий. «Все готово? Это будет опасно, мой принц», — напряженно заметил Арон Рейман, а получив мой задумчивый взгляд, добавил, немного склонив голову. «Мы готовы. Они не понимают, что опасно играть с силой, контролировать которую не способны. Начнем». В этот же момент маги ударили в направлении лагеря чистой стихии огня, превратив все пространство в раскаленный ад. А я тем временем создал структуру огненного элементаля, собрав этот огонь воедино. Огненный колос шагнул в направлении лагеря, и ему ответили массивным магических ударов, но чистая стихия просто сжигала большинство стихий. Тем временем из реки показался водный элементаль и получил удар от сильнейших магов, но не распался. Те, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Мрачно произнес я и слил элементали воедино и активировал структуру из амулета. Глухой хлопок, и все пространство вокруг погрузилось в туманную мглу, имеющую определенную, неприятную особенность. Сейчас можно было создать только структуры на основе чистой стихии, но и то только стихии ветра и земли. Ведь сейчас столкнулись противоположные стихии и уравновесили друг друга на этом небольшом пространстве. «Малграф, наблюдайте», стараясь унять дрожь в руках, пробормотал я, осев на камни башни, «мне нужно передохнуть». «Ты поднял не мертвых?» – удивленно спросил у меня Арон. «Да, посмотрим, как они будут сражаться против тех, кто еще недавно стоял рядом с ними». Злорадно усмехнулся я, ощутив, как под действием магии смерти трупы восстают и начинают искать живых, чтобы забрать их с собой. В этот момент раздались первые крики воинов, умирающих в неприглядной мгле, а я лишь уперся затылочной частью головы в камень и закрыл глаза от усталости. Меня откровенно трясло от магического перенапряжения от использования высокоуровневой магии, да и резерва осталось всего четверть. Когда туманная мгла рассеялась, распалась и структура, поддерживаемая не мертвых, распалась. Восстановив свой контроль и заставив себя встряхнуться, я поднялся и посмотрел с башни на картину так и не начавшегося штурма и лишь хмыкнул. Оставшееся войско, в размере чуть превышающее 500 воинов, сейчас было разделено на небольшие группы в лагере. «Опустить мост, открыть ворота», — отдал я приказ. «Хватит сидеть и трястись от страха. Покажем этим изнеженным герцогским щеночкам, что значит напасть в Вернадскую крепость, которую защищали всего 150 защитников и защитниц. К бою». Первым меня поддержал Фуран и издал боевой клич, подняв над собой свой меч, а после его поддержали остальные северяне, большая часть из которых, способная идти и сражаться, сейчас запрыгивали на уже оседланных лошадей. «А ведь я думал, что нам придется пробиваться из крепости, поэтому и приказал оседлать всех лошадей. Только теперь мы собираемся не бежать, а напротив, закончить эту битву. Пойдем, Малграф, разомнемся», — ухмыльнулся я. «Кто проиграет по счету, покупает лучший бочонок на римского вина 2250 года. Издеваешься?» Кисло посмотрел на меня боевой маг, он стоит как мое годовое жалование. «Я что-нибудь придумаю, если ты так хочешь сдаться». Спустившись, я запрыгнул в седло и первым направил свою лошадь к воротам, и в этот момент услышал боевой рок ордена Пылающей Девы. Многие услышали звук этого рога впервые, а я лишь кивнул с улыбкой, первым пересек мост и пустил лошадь вскачь, обнажив свой кристальный меч. Страшно, столько трупов и все из-за недопонимания. Так, магистр выжил, но он, твою же мать, прямо на пути моей лошади из земли ударили каменные шипы, пронзив мою лошадь на скаку, но я успел спрыгнуть и только посмотрел на остальных всадников, догоняющим меня, и вступил в бой, метнув в него расщепление, следом ударил волной черного огня. Нашу атаку заметили, в лагере войска герцогства зазвучал боевой рог, а ему ответил другой. На полном скаку с холма начала свой разбег конница рыцарей ордена, одна половина сразу же ударив по северной части лагеря и начали прорываться к центру, а вторая направилась в нашем направлении, ударив по мне голой силой. Магистр, тоже довольно истощенный, добился только ответного лезвия ветра, истаившего об его защиту. Тут же в бой вступил Малграф и ударил молнией, и сразу же, обнажив мечи, бросился к нему, отвлекая от меня. Однако я не остался в стороне и лишь махнул в сторону, чтобы остальные не вступали в бой. Отряд в сотню всадников обогнул нас справа. Их возглавляли Ируэн и Эвелин, не оставшиеся в крепости. Агиток, он читает заклинание хаоса, сообщил мне Малграф. Я попробую пробить его ментальную защиту. Отвлеки его. Боевой маг только кивнул мне и начал осыпать магистра целым градом магических структур, а я активировал структуру одностороннего магического купола и закрыл им магистра и тут же атаковал его ментальным копьем, но он не сбился и попытался закрыть свой разум. Однако я не позволил ему, пробиваясь через уязвимые места, почти достиг его сознания, но не успел. Взрыв энергии меня с боевым магом отбрасывает в разные стороны. Не успели, и что теперь? Я выложился в этом бою, как и Малграф. Сейчас магистр нас просто задавит голой силой хаоса. А может, поднявшись на ноги, я увидел, как в моем направлении бежит золотоволосая женщина, метнувшая в меня огненную сферу, пролетевшую над головой и ударившую в землю, расплескалась жидким огнем. В этот момент в меня метнули копье чистой энергии хаоса. Отскочив в сторону, я увидел, что оно ударило в землю, оставляя оплавленный след, исчезло в глубине. В этот момент по ментальной защите ударили плетью, а мне пришлось парировать удар меча Клэры, сделав подсечку, отшвырнуть ее на землю, надрезав себе ладонь, ударить копьем крови по магистру, которого сейчас отвлек боевой маг. Я не добился ровным счетом ничего, кроме немного прогнувшейся защиты из энергии хаоса. Клэр бросилась на меня снова, и мне пришлось парировать ее яростные удары, при этом еще пытаясь помочь боевому магу, который показался магистру более существенной угрозой. Как же я устал, тело плохо слушается от усталости, потери крови и магического перенапряжения, но я не собираюсь сдаваться. Заблокировав меч Клэр, я под усилением прижал его к земле, а затем ударом ноги выбил из рук. Лишившись меча, она отступила назад и ударила ментальной магией, пытаясь продавить и разрушить мою защиту, подстегиваемая животной яростью, но я лишь поморщился, подойдя вплотную, одним ударом кулака в лицо, разбивая его в кровь, отправил на землю. Вытащив ошейник для подавления диких магов, набросил ей на шею, пока она не пришла в себя. Разорвав пространство передо мной, неожиданно возникла Валерия и ударила чистой энергией молнии по магистру, пробив его защиту и поджаривая, отчего он завыл не своим голосом, но выжил и ударил в нее волной хаоса, но в ответ создала прозрачную волну и энергия исчезла, заключенная в сфере из этой энергии, а после метнула в магистра маленькую, но очень сложную структуру, пронзившую его защиту, войдя в его тело, взорвала его изнутри. «Спасибо», — поблагодарил ее, Малграф, подойдя, зажимая рану на боку, а сквозь пальцы его лилась темная кровь, а после ухмыльнулся. «Зацепил он меня, ненавижу, ненавижу, тварь», — бросилась на меня, Клэр, подхватив с земли меч, одним сильным ударом выбив меч из ее рук. Я лишь отшвырнул от себя третью императрицу. «Подонок, тварь, ублюдок, выродок шлюхи, заткните рот этой тупой суке, пока я ее точно не убил», — устало пробормотал я. «Может убить?» — спросил Малграф, сжимая в руке обломок меча. «Не время убивать герцогских детей и императриц. Они должны мне, а смерть — это слишком просто. В камеру ее и под охрану». Убрав меч в ножны, я посмотрел, как девушка уверенно накладывает на боевого мага целительские структуры, лишь устало улыбнулся, видя возвращающихся объединенный отряд всадников ордена и защитников поместья Вернат. Почувствовав болезненный удар по голове, я хотел было проверить рукой серьезность повреждений, сбившись с шага, упал на черную, обожженную огнем почву. Лейтенант Андреус Гринюс медленно шел по недавнему полю боя, осматриваясь по сторонам. С момента появления портальных врат в природном заповеднике Алитуса, это был первый день, когда им не приходилось вести бой. Эта башня перед подгорным городом стала проблемой, мы обстреливали ее все эти дни, пока нас не перестали убивать населяющие ее маги, а как еще называть тех, кто может создать огненный шаг или молнию. Это было действительно тяжелый и затяжной бой, сейчас просто хочется лечь и ничего не делать. «Лейтенант, что скажешь об этих?» — спросил немолодой сержант из его взвода, кивнув в направлении солдат под синим флагом с белой четырехлучевой звездой. «Они не вовремя. Международные договоренности, командованию лучше знать. Сколько у тебя?» «Один, еще двое ранены». Тихо ответил он и армейским берцем перевернул труп подростка в мантии старшего ученика. Как же много из них несовершеннолетних. На той стороне никакой информации о случившемся не дают, полгорода эвакуировали по причине теракта. А они не молодые, неожиданно вышел к ним военный врач, подойдя к старшему ученику, открыл его рот и внимательно осмотрел зубы, после чего многозначительно пробормотал что-то себе под нос и добавил, конкретно этому больше 20, точнее могут сказать только лабораторные исследования. Они хоть люди, люди, но вот живут они гораздо дольше нас. Сняв перчатки, врач достал сигарету из портсигара и закурил. Я видел тело старика и ему больше чем за сотню, может даже 120. Но самое удивительное в том, что это были его четвертый комплект зубов. Бред, это ты мне говоришь, учись верить своим глазам, лейтенант. Пожал плечами врач и двинулся дальше, бросив. Ты уже веришь в то, что магия в этом мире существует и способна убивать. Никогда не понимал этих умников. Наверное, чтобы работать с трупами нужно иное мышление. Лейтенант Гринюс. Тем временем к нему подошел мужчина средних лет в боевой форме. Вас вызывают во временный штаб. Немедленно. Понял. Постарайтесь отдохнуть, лейтенант. Мы здесь надолго. Ответил ему офицер и ушел в направлении границы периметра. Итак, значит нас здесь оставят надолго. Не думал я, что наш боевой выезд в город окончится чем-то подобным. Чертовы маги, мы потеряли здесь половину батальона. Глава 8. Месть и честь. Кристоф, переминаясь с ноги на ногу, стоял перед кабинетом своего старшего брата и не решался войти. Он сейчас считает, что я повинен в смерти его матери, но это не так и мне нужно сказать ему об этом. Мне важно не это. Глубоко вздохнув, Кристоф постучал и вошел в кабинет, где помимо дарниров в траурных одеждах была и Юлина. «Оставь нас, Юлина, мне нужно выслушать то, что скажет мне мой брат». «Да, мой принц», — кивнула ему, арцергер поднявшись и направившись к выходу, одарив третьего принца безразличным взглядом. Когда дверь за девушкой захлопнулась, дарнир опустился в свое кожаное кресло с бокалом вина в руке и, смерив усталым, немного злым взглядом младшего брата и спросил, «Зачем ты пришел? Это был не я. Я в последнюю очередь думал, что это мог быть ты». Снисходительно улыбнулся наследник престола. «Ты жалок, Кристоф. Однако, я знаю, почему ты здесь. Ты хочешь отомстить Вильяму. Но что потом?» «Я...» Опустился на одно колено Кристоф. «Позволь мне отомстить, и я буду верен тебе до конца собственной жизни. Самая большая проблема в том, что я не могу просто так обвинить своего брата, имеющего равные со мной права на престол», — угрюмо проговорил Дарнир, смотря на коленопреклоненного младшего брата. «А значит, мне нужны доказательства». «Докажи, что ты можешь быть мне полезен, и найди доказательства первым». «Я попытаюсь». «Попытайся, Кристоф, а потом и решим, что ты будешь делать со своей местью». Зеленое поле медленно утопало в хлопьях серого пепла падающего, закрывших синеву неба, свинцовых туч. Медленно бредя в этом полумраке, я слышал за холмом яростное сражение и остановился, посмотрев на обгоревший и разлагающийся труп легионера, тело которого было покрыто мухами и червями, медленно пожирающими плоть. Неужели нет иного пути? Почему же люди за всего существования так желают крови и смерти? Не понимаю, но и сделать ничего не могу. Это лишь инстинкт хищников, привыкших к своей жестокой и беспощадной власти, не терпящей неповиновения. Задыхаясь от пепла, я взобрался на пепельный холм и посмотрел на огромный город, раскинувшийся на побережье, сейчас умирающий в огне и криках женщин и детей, сливающийся в один жуткий проницающий все вой боли и безысходности. «Неужели ничего нельзя изменить?» — спросил у меня мужчина, оказавшийся рядом. «Я похож на того, кто может?» — переспросил я вместо ответа, мои силы не безграничны. Тем не менее, ты пытаешься. Сейчас я просто выжидаю. Это ведь сон? Да, Эшерион, это просто сон. Резко распахнув глаза, я посмотрел в серый потолок, заметив знакомые трещинки, расслабился. Это были мои покои на втором этаже маленького вернадского поместья. Медленно повернув голову, я обнаружил юную баронессу, уснувшую на кровати. Она выглядела неважно, ее волосы были грязными и растрепанными, и даже во сне она чего-то боялась. Ни одному мне снятся кошмары. Посмотрев в окно, я обнаружил, что территории поместья сейчас окрашены в цвета заката, а ментальная волна, прошедшая по нему, донесла до меня то, что бой окончился нашей победой. Потрогав давящую повязку на обритой голове, я поморщился от боли в иссеченной левой ладони, раны которой так и не затянулись до конца. Меня еще и раздели, даже трусы поменяли. Похоже, я нашел свой предел, даже магическая энергия все еще не восстановилась полностью, а тело тяжелое, словно налито свинцом. Был бы я слабее, и мы бы не пережили этого штурма. Полежу немного, не хочется сейчас вставать, хотя и знаю, что надо. С легкой улыбкой, я осторожно принялся поглаживать свою спящую невесту по голове, а также осторожно коснулся ее ментально и подарил немного спокойствия и теплоты в ее сон. Баронесса мягко и расслабленно улыбнулась во сне, ее дыхание выровнялось. Итак, теперь я решил проблему с Клэр Фультер. Она сейчас, как и ее брат, сидит в темнице в ошейнике. Теперь нужно разбираться с другими делами, и так большая задержка была, но мне это только на руку. Пора брать ситуацию в свои руки. Через какое-то время она начала просыпаться и, открыв глаза, приподняла голову, чтобы посмотрел на мое лицо, а получив в ответ теплую улыбку и мягкое поглаживание по голове, резко распахнула глаза и замерла. «Прости, я слишком много отдыхал». «Ничего», нахмурилась она, убрав руку с головы, поднялась и посмотрела в окно, где уже отгорел закат, всплеснув руками: «Нужно сопроводить гостей к ужину. Сделаем это вместе. Тебе нельзя, а вот приказывать мне не надо», — пригрозил я ей пальцем, покачав им их сторону в сторону. «Подай, пожалуйста, рубашку». Осторожно сев, я убрал с себя одеяло и поднялся. Меня немного повело от слабости, но она меня придержала и недовольно проговорила: «Говорю же, тебе рано вставать. Все в порядке, бывало и хуже». Блекло улыбнулся в ответ. Девушка только раздраженно посмотрела на меня, но вот мысленно откровенно меня пожалела, но, протянув рубашку, без лишних слов принялась помогать ее надеть. Разобравшись с рукавами, она принялась застегивать пуговицы на груди, а я с улыбкой наблюдал. «Ты мог бы и быть осторожней». Пропустил момент, когда амулеты полностью истощились. «На, я боюсь за тебя, Эшерион», — ответила баронесса слабым голосом, не поднимая головы. «Вижу, как ты стараешься и постоянно работаешь. Иногда и не спишь целыми ночами. Перестань, это всего лишь мои прямые обязанности». Осторожно приподнял я голову девушки: «Не нужно убиваться по этому поводу. Ну, а шрамы – украшение мужчин». Но, ответив ей легкой улыбкой, я приобнял девушку и, быстро поцеловав, отстранился. Наа надулась и занесла руку, чтобы дать пощечину, отчего я зажмурился, приготовившись к удару, но остановилась. Кончиками пальцев она осторожно провела по моей щеке и коснулась губ, а затем резко схватила и дернула меня за нос. «Ай, сейчас у меня нет настроения. Ты был неосторожен, а потому не заслуживаешь этого». Отстранившись, девушка передала мне штаны, которые я быстро надел, а после и подпоясался ремнем с прикрепленными к нему ножнами с лунной слезой. После этого немного прошелся по своим покоям и посмотрел на стол, заваленный свитками. «Ты проспал сутки, после того, как получил камнем по голове». «О, так меня вырубили камнем, а я думал, чем-то посерьезней», — ответил я и посмотрел за свои защитные амулеты, полностью разряженные. «На, думаю, нам пора». «Да, а ты себя хорошо чувствуешь? Оно было бы лучше, если бы мне дали награду». «Ты не заслужил». Прошла мимо меня баронесса и вышла из покоев. «Но пытался», — заметил я, выйдя следом за ней. «Ты оказался ранен», — непреклонно ответила она. «С магистром Сервентом даже вдвоем с Малграфом не смогли справиться, нас спасла Валерия. Какое, наверное, было жалкое зрелище, когда меня притащили». «Пугающее», — тихо проговорила она и остановилась посреди коридора и посмотрела на меня с плаксивым выражением лица и тихо добавила: «Не пугай меня так». Девушка двинулась вперед и украдкой утерла слезы, а я лишь тяжело вздохнул в ответ и двигался следом. Подъем на лестницу бросил меня в пот, но все же я сумел подняться наверх и, наконец, мы вместе вошли в зал. Приветствую всех, поздравляю с победой, она далась нам общими усилиями. Отдельно выражаю благодарность ордену Пылающей Девы, которые пришли к нам на помощь в трудную минуту. Кивнул я гроссмейстеру ордена Валлису Орбу. Сопроводив невесту за стол, я не стал садиться и поднял кубок, судя по всему с легким вином, и тихо проговорил. Вспомним и отпустим со светлой памятью тех, кто сегодня не с нами. Славой память им, славой память им. Встав из-за стола, вторили мне остальные, а после вместе со мной осушили кубки. Поставив пустой кубок на стол, я опустился и лишь помотал головой, даже слабое вино сильно ударило в голову, проговорил. Поговорим после ужина. Приступив к еде первым, я ел медленно, тщательно пережевывая пищу, тем более что организм требовал материал для восстановления. За столом отсутствовали Малграф и обе целительницы, одна из них сейчас ухаживала за раненым боевым магом, а вторая заботилась о раненых, размещенных в новых казармах. Ужин тем временем подошел к концу, я уже насытился и ожидал, пока закончат остальные, делая пометки в свою записную книгу. Между тем ужин закончился, и когда убрали со столов, я обозрел усталые лица присутствующих и спросил, какие у нас потери. 27 убиты, еще больше сотни тяжелораненых, многие из них потеряли конечности или вообще не выживут. Проговорил Мирас, с этим согласился гроссмейстер ордена, согласно кивнув, после взяв паузу, северянин, добавил, поморщившись. Мы взяли почти 300 пленных, удалось захватить лэра Фультара и третью императрица, но также среди войска. Это переходит все рамки. Прервала его Эвелин. Значит, в плену не только воины из герцогства Фультар, но и легионеры. Кивнул я. Пошлите гонца в крепость Восточных Врат, передайте мой прямой приказ легату. Незамедлительно явится в поместье Вернадо с минимальным количеством охраны. Любое отклонение от приказа будет приравниваться к измене. Он уже нарушил мой прямой приказ принца и лорда этих земель, это не сойдет ему с рук. После чего, получив кивок от северянина, перевел взгляд на даму из рода Арниирм. Эвелин, я попрошу вас не перебивать других. Я благодарен вам и вашим людям, но, пожалуйста, уважайте других, как пожелаете, Эшерион Арнстейм. Кивнула она мне. Что теперь? Как я заметил, поле боя сейчас очищается с использованием магии расщепления. Иначе бы мы задохнулись от зловония горящих тел, проговорила Ируэн. Эшерион, почему ты сохранил жизнь Клэр Фультар? Мне не нужна война с герцогским домом Фультар. Смерти высокопоставленных особ всегда порождают проблемы, а мне хочется их избежать. Живой она создала достаточно проблем, чтобы заслужить смерть, несмотря на то, что она часть императорской семьи. Да, она часть моей семьи, но она на всю оставшуюся жизнь останется моей пленницей. Так будет лучше для всех. Ты слишком мягок, вздохнула Соня. Подведем итоги. Поднялся я со своего места и медленно направился вокруг стола. Мы победили в битве, но перед нами предстает иная проблема. Гроссмейстер Орб, сколько воинов останется в долине? Со мной пришла 1000, 300 мы отправим обратно. Это необходимо для обеспечения безопасности членов ордена до весны, когда мы и полностью переберемся в долину. Разумеется, если вы позволите. 700, задумчиво пробормотал я, остановившись и кивнул. Решу вопрос с вашим размещением в течение 3 дней. Идем далее. Альты вступили в войну с неизвестным нам врагом, они потеряли уже 3 города на восточном побережье и отступают. Ты хочешь им помочь? Спросила Ируэн. Помощь? Нет. Великий князь Тайтрих не пожелал мне пойти навстречу, когда я предлагал ему помощь, но я пока размышляю, как реализовать свой план таким образом, чтобы не нарушить принятых соглашений. Что еще важного случилось? Инесса Валенс, первая императрица, была убита. Тихо проговорила Ируэн, поджав губы. Убийцу установить не удалось. Неужели началось? Слишком рано, это плохо. Вильям, я понимаю, что ты хотел отомстить, но мог бы ты подождать хотя бы месяц для воплощения своей мести? Ты поставил под удар Милену и Эдиту, оставшихся в столице. Идиот. Мне жаль тебя, Ируэн. Пусть Инесса и была той еще властолюбивой стервой, но она была частью императорской семьи. Понятно. Устало вздохнул я и вернулся на свое место, потерев лоб кончиками пальцев. Мы все прекрасно понимаем, кому нужна была ее смерть. Теперь Дарнир и Вильям вступят в открытую войну. Это был лишь вопрос времени. Все становится только запутаннее и сложнее. Пришли донесения, что Фарнадская башня была полностью уничтожена. Проговорил Элимар. Погибли три магистра и несчетное количество магов, адептов и учеников. Выжившие члены башни говорят о том, что напавшие используют странные артефакты, не имеющие магической подпитки, стреляющие стальными шариками. Что? Удивленно посмотрел я на северянина, кого эти маги выпустили в этот мир. Вы что-то знаете, принц? У меня есть догадки. Поморщился я и нервно облизнул губы. Кристиан Перин должен быть в Савросе. Мне нужно связаться с Вацлавом и разузнать, кого это притащили маги через эти проклятые врата. Надеюсь, я ошибаюсь, иначе пришедшие в этот мир станут угрозой, равной открытию врат хаоса. Эшерион внимательно посмотрела на меня и Руэн, что находится в Фарнаде. Подгорный город артарских магов с пространственными вратами, которые открывают путь в иные миры. Это все, что я знаю. Я отправлю запрос, чтобы этот инцидент расследовали. Башням не получится скрывать правду. Есть еще важные сведения? Пока ничего. Больше ничего, Эшерион. Тогда отдыхайте, а я пойду разбираться с донесениями. Всем доброй ночи. Если у кого-то есть вопросы, я в своих покоях. Поднялся я из-за стола и направился к выходу. Выйдя из зала, я направился в покой боевого мага, но не стал прерывать его сон, и после стука в дверь вошел Кайлис, создающую алхимические зелья с помощью алхимического оборудования. «Подожди, принц, поставлю отстаиваться экстракт, и поговорим», — проговорила мне Альта, не оборачиваясь. Присев на обычный деревянный стул, я, ожидая, только потер руку под бинтами, отдающей неприятной ноющей болью. Голова болела ощутимо слабее. Айлис между тем закончила работать, взболтав магией, экстракт оставила его отстаиваться в прозрачной бутыли, после чего вылила на свои руки что-то прозрачное, но с резким неприятным запахом, и полностью обработав этим составом свои руки, сполоснула их в воде, после чего, вытирая руки полотенцем, устроилась за своим рабочим столом, заваленным свитками и листами пергамента. «Как самочувствие? Рука побаливает, но в целом неплохо. Ты потерял много крови и серьезно перенапряг свое тело использованием такого количества магической энергии. Как Малграф? Его ранили энергией хаоса, Валерия полностью убрала ее, но ранение глубокое, задеты внутренние органы. Минимум неделю боевой маг будет отлеживаться. Раньше ему встать я попросту не позволю. Хорошо, что этот сервент атаковал только нас двоих, и никто больше не вмешался в этот бой, иначе все было бы гораздо хуже». Тяжело вздохнул я. «Это экстракт важен, один из компонентов кроветворного зелья». Обернувшись, посмотрела она на свою лабораторию, а после, вернув взгляд на меня, спросила: «Скажи, принц Эшерион, ты доволен исходом боя? Все могло быть и хуже, но и так погибло немало. Большая часть просто глупа. Ты это о войске герцога Фультар, 1000 павших воинов в битве, которой быть не следовало». Поморщился я и вздохнул. «Как дела в основном?»